Очерк третий. Преобразование пубертата. С наступлением пубертата начинаются изменения, которые должны перевести инфантильную сексуальную жизнь в ее окончательную нормальную форму. До сих пор сексуальное влечение было преимущественно аутоэротическим. Теперь оно находит сексуальный объект. Доселе оно действовало, исходя из отдельных влечений и эрогенных зон, которые независимо друг от друга в качестве единственной сексуальной цели искали определенного удовольствия. Теперь появляется новая сексуальная цель, для достижения которой взаимодействуют все парциальные влечения, тогда как эрогенные зоны подчиняются примату генитальной зоны. Поскольку новая сексуальная цель наделяет оба пола очень разными функциями, их сексуальное развитие существенно расходится. Развитие мужчины более последовательно и более доступно нашему пониманию, тогда как у женщины наступает даже своего рода инволюция. Нормальность половой жизни обеспечивается только точным совпадением двух течений, направленных на сексуальный объект и на сексуальную цель, нежного и чувственного, из которых первое вмещает в себя все, что остается от раннего инфантильного расцвета сексуальности. Это похоже на прокладку туннеля с двух сторон. Новая сексуальная цель состоит у мужчины в разгрузке половых продуктов. Она отнюдь не чужда прежней цели — достижения удовольствия. Напротив, наибольшее количество удовольствия связано именно с этим конечным актом сексуального процесса. Сексуальное влечение начинает теперь служить функции продолжения рода. Оно становится, так сказать, альтруистическим. Чтобы это превращение удалось, в данном процессе необходимо считаться с исходными задатками и всеми особенностями влечений. Как в любом другом случае, когда в организме должны создаваться новые связи и соединения, образующие сложные механизмы, так же и здесь возникает возможность болезненных нарушений из-за отсутствия этих преобразований. Все болезненные нарушения половой жизни с полным правом можно рассматривать как препятствие развитию. Примат генитальных зон и предварительное удовольствие. Перед нашими глазами ясно открываются исходный пункт и конечная цель описанного хода развития. Опосредствующие переходы во многих отношениях нам еще непонятны. Мы должны будем разрешить в них не одну загадку. Важной характеристикой процессов пубертата считается то, что больше всего бросается в глаза. Явное увеличение в размерах внешних гениталий, которое в латентный период детства проявлялось благодаря относительной задержке роста. Одновременно развитие внутренних гениталий настолько продвинулось вперед, что они оказываются способными поставлять половые продукты или воспринимать их для образования нового существа. Таким образом, в готовом состоянии имеется необычайно сложный аппарат, который ждет, когда им воспользуется. Этот аппарат должен быть приведен в действие, и наблюдение позволяет нам выяснить, что раздражения могут достигать его тремя путями. Из внешнего мира через возбуждение уже известных нам эрогенных зон, из внутренних органов, эти пути нам еще предстоит исследовать, и из душевной жизни, которая сама представляет собой камеру хранения внешних впечатлений и приемный пункт внутренних возбуждений. Всеми тремя способами вызывается одно и то же — состояние, которое называется сексуальным возбуждением и проявляется через признаки двоякого рода — душевные и соматические. Душевные признаки состоят в своеобразном чувстве напряжения чрезвычайно настойчивого характера. Среди разнообразных телесных изменений на первом месте стоит ряд изменений гениталий, имеющих несомненный смысл. Готовности, приготовление к половому акту. Эрекция мужского органа, увлажнение влагалища. Сексуальное напряжение. С характером напряжения при сексуальном возбуждении связана проблема, разрешение которой настолько же трудно, насколько велико ее значение для понимания сексуальных процессов. Несмотря на господствующее в психологии различие мнений по этому поводу, я настаиваю на том, что чувство напряжения должно носить в себе характер неудовольствия. Для меня является определяющим, что такое чувство приносит с собой стремление к изменению психической ситуации, побуждает к действию, что совершенно чуждо сущности испытываемого удовольствия. Но если причислить напряжение при сексуальном возбуждении к неприятным чувствам, то сталкиваешься с фактом, что оно, несомненно, переживается как приятное. Повсюду к напряжению, вызванному сексуальными процессами, примешивается удовольствие. Даже при подготовительных изменениях в гениталиях становится очевидным своего рода чувство удовлетворения. Как связаны между собой это неприятное напряжение и это ощущение удовольствия? Все, что связано с проблемой удовольствия и неудовольствия, касается одного из самых болезненных мест современной психологии. Мы попытаемся как можно больше узнать об этом из условий имеющегося перед нами случая и уклонимся от того, чтобы подходить к проблеме во всей ее полноте. Сначала посмотрим на то, каким образом эрогенные зоны приспосабливаются к новому порядку. Им принадлежит важная роль в возникновении сексуального возбуждения. Самый отдаленный, наверное, от сексуального объекта орган — глаз — в условиях ухаживания за объектом чаще всего становится способным прельщаться тем особым качеством возбуждения, повод которому в сексуальном объекте мы называем красотой. Поэтому достоинства сексуального объекта называются также прелестями. С этим раздражением, с одной стороны, уже связано удовольствие, с другой стороны, его следствием является усиление или возникновение, если оно отсутствует, сексуального возбуждения. Если добавляется возбуждение другой эрогенной зоны, например, ощупывающей руки, то получается такой же эффект. С одной стороны, ощущение удовольствия, вскоре усиливающееся благодаря удовольствию от подготовительных изменений, с другой стороны, дальнейшее усиление сексуального напряжения, которое вскоре переходит в самое отчетливое неудовольствие, если ему не позволяется доставлять дальнейшее удовольствие. Более ясен, пожалуй, другой случай. Когда, например, у сексуально невозбужденного человека прикосновением раздражают эрогенную зону, допустим, кожу на груди у женщины. Это прикосновение уже вызывает чувство удовольствия, но вместе с тем оно, как ничто другое, способно пробудить сексуальные возбуждения, требующие усиления удовольствия. То, каким образом получается, что ощущаемое удовольствие вызывает потребность в еще большем удовольствии, как раз и составляет проблему. Механизм предварительного удовольствия. Однако роль, которая достается при этом эрогенным зонам, ясна. То, что относилось к одной из них, относится ко всем. Все они используются для того, чтобы благодаря соответствующему раздражению принести известное количество удовольствия, приводящего к усилению напряжения, которое, в свою очередь, должно дать необходимую моторную энергию, чтобы довести половой акт до завершения. Предпоследняя его часть опять-таки состоит в соответствующем раздражении эрогенной зоны, самой генитальной зоны на головке члена, при помощи наиболее подходящего для этого объекта, слизистой оболочки влагалища, и под влиянием удовольствия, которое обеспечивает это возбуждение, на этот раз рефлекторным путем приобретается моторная энергия, которая обеспечивает выведение половых веществ. Это последнее удовольствие является наиболее интенсивным и по своему механизму отличается от предыдущего. Оно всецело вызывается разрядкой, полностью представляет собой удовольствие от удовлетворения и с ним на какое-то время угасает напряжение либидо. Мне кажется вполне закономерным зафиксировать это отличие в сущности удовольствия, возникающего вследствие возбуждения эрогенных зон, от удовольствия, вызванного опорожнением сексуальных веществ, дав им соответствующие названия. Первое подходящим образом можно назвать предварительным удовольствием, противоположность конечному удовольствию или удовольствию от удовлетворения, сексуальной деятельности. В таком случае предварительное удовольствие представляет собой то же самое, что могло доставлять, хотя и в меньшей степени, инфантильные сексуальные влечения. Конечное удовольствие является новым, то есть, вероятно, оно связано с условиями, возникшими только с наступлением пубертата. Формула новой функции эрогенных зон теперь такова. Они используются для того, чтобы посредством получаемого от них, как в инфантильной жизни, предварительного удовольствия, содействовать достижению большего удовольствия от удовлетворения. Недавно мне удалось объяснить другой пример из совершенно другой области психического события, в котором также достигается больший эффект удовольствия благодаря менее значительному ощущению удовольствия, действующему при этом как соблазнительная премия. Там также имелась возможность рассмотреть сущность удовольствия более подробно. Примечание. Предварительное удовольствие, полученное благодаря техническим приемам остроты, используется для того, чтобы высвободить больше удовольствия вследствие устранения внутренних торможений. Опасности предварительного удовольствия. Однако взаимосвязь предварительного удовольствия с инфантильной сексуальной жизнью подтверждается патогенной ролью, которая может выпасть на его долю. Из механизма, в который вошло предварительное удовольствие, очевидно, возникает опасность для возможности достижения нормальной сексуальной цели. Она возникает тогда, когда в каком-нибудь месте подготовительных сексуальных процессов предварительное удовольствие становится слишком сильным, а присущий ему компонент напряжения — слишком незначительным. Тогда сила влечения, необходимая для продолжения сексуального процесса, пропадает. Весь путь сокращается, данное подготовительное действие занимает место нормальной сексуальной цели. Как показывает опыт, этот вредный случай обусловлен тем, что данная эрогенная зона или соответствующее парциальное влечение уже в инфантильной жизни в необычайной степени способствовали получению удовольствия. Если добавляются еще и моменты, содействующие фиксации, то в дальнейшей жизни легко возникает навязчивость, препятствующая включению этого предварительного удовольствия в новую взаимосвязь. Таков фактический механизм многих перверсий, которые представляют собой остановку на подготовительных актах сексуального процесса. Нарушение функции сексуального механизма, возникающего по вине предварительного удовольствия, избежать проще всего, если примат генитальных зон предначертан уже в инфантильной жизни. Для этого, по-видимому, действительно принимаются меры во второй половине детства, от 8 лет до пубертата. В эти годы генитальные зоны ведут себя уже так, как в период зрелости. Они становятся местом ощущений возбуждения и подготовительных изменений, если ощущается какое-либо удовольствие вследствие удовлетворения других эрогенных зон. Хотя этот эффект пока еще остается бесцельным, то есть не способствует продолжению сексуального процесса. Таким образом, уже в детские годы наряду с удовольствием от удовлетворения имеется известное количество сексуального напряжения, хотя менее постоянного и менее значительного. И теперь мы можем понять, почему при обсуждении источников сексуальности мы могли с таким же правом сказать, что данный процесс и приносит сексуальное удовлетворение, и вызывает сексуальное возбуждение. Мы замечаем, что на пути к познанию сначала представляли себе различия инфантильной и зрелой сексуальной жизни чрезмерно большими. И теперь задним числом вносим корректировку. Не только отклонения от нормальной сексуальной жизни, но и нормальные ее формы определяются инфантильными проявлениями сексуальности. Проблема сексуального возбуждения. У нас осталось совершенно необъясненным, откуда берется сексуальное напряжение, возникающее при удовлетворении эрогенных зон одновременно с удовольствием, и в чем состоит его сущность. Напрашивающееся предположение, что это напряжение возникает каким-то образом из самого удовольствия, не только само по себе весьма неправдоподобно, оно также несостоятельно, поскольку при самом большом удовольствии, связанном с опорожнением половых продуктов, не создается никакого напряжения. Напротив, всякое напряжение прекращается. Поэтому удовольствие и сексуальное напряжение могут быть связаны только косвенным образом. Роль сексуальных веществ. Помимо факта, что обычно только освобождение от сексуальных веществ кладет конец сексуальному возбуждению, имеются еще и другие основания связать сексуальное напряжение с сексуальными продуктами. При воздержанной жизни половой аппарат через различные, но не беспорядочные периоды освобождается по ночам во время галлюцинаторного представления во сне полового акта, сопровождающегося ощущением удовольствия от сексуальных веществ. И в отношении этого процесса, ночной полюции, трудно отказаться от мнения, что сексуальное напряжение, которое умеет найти короткий галлюцинаторный путь для замены акта, является функцией накопления семени в резервуарах для половых продуктов. В этом же смысле опыт указывает на относительную истощаемость сексуального механизма. При опустошенных запасах семени не только невозможно осуществление полового акта, но и пропадает также раздражимость эрогенных зон, соответствующие возбуждение которых не может вызвать удовольствие. Таким образом, попутно мы узнаем, что известная степень сексуального напряжения требуется даже для возбуждения эрогенных зон. Стало быть, напрашивается предположение, которое, если я не ошибаюсь, распространено довольно широко, что накопление сексуальных веществ создает и поддерживает сексуальное напряжение, поскольку давление этих продуктов на стенки их резервуаров действует как раздражение на спинальный центр, состояние которого воспринимается высшими центрами, и в таком случае в сознании появляется известное ощущение напряжения. Если возбуждение эрогенных зон усиливает сексуальное напряжение, то это может происходить только из-за того, что эрогенные зоны находятся в анатомической связи с этими центрами, повышает тонус возбуждения в них. При достаточном сексуальном напряжении приводят в действие половой акт, а при недостаточном стимулируют производство половых веществ. Слабость этого учения, которого придерживается, например, фон Крафт-Эббинг в своем описании сексуальных процессов, состоит в том, что созданное для объяснения половой деятельности зрелого мужчины, оно мало учитывает троякого рода условия, которым оно также должно дать объяснение. Эти условия относятся к ребенку, к женщине и к кастрату мужского пола. Во всех трех случаях не может быть и речи о накоплении половых продуктов в таком же смысле, как у мужчины, что затрудняет простое применение схемы. Однако надо сразу признаться, что можно найти сведения, позволяющие упорядочить также и эти случаи. В любом случае необходимо предостеречь от того, чтобы приписывать фактору накопления половых продуктов функции, на которые он, по-видимому, не способен. Оценка внутренних половых органов. То, что сексуальное возбуждение может быть в значительной степени независимым от производства половых веществ, показывают наблюдения над кастратами мужского пола, у которых иногда операция не наносит ущерба либидо, хотя правилом является противоположное поведение, которое и служит поводом к операции. Кроме того, давно известно, что болезни, приводящие к прекращению производства мужских половых клеток, оставляют неповрежденными либидо и потенцию теперь уже стерильного индивида. Поэтому отнюдь неудивительно, как это представляет Ригер, что потеря мужских половых желез в зрелом возрасте может не оказать никакого влияния на душевное состояние индивида. Кастрация, произведенная в нежном возрасте, до пубертата, хотя и приближается по своему воздействию к устранению половых признаков, однако при этом, кроме потери половых желез, как таковых, следовало бы также учитывать связанную с их исчезновением задержку развития других факторов. Химическая теория. Опыты над животными с удалением половых желез, яичек и яичников и, соответственно, варьирующейся пересадкой новых таких органов у позвоночных животных, наконец-то отчасти пролили свет на происхождение сексуального возбуждения и при этом еще более оттеснили на задний план значение возможного накопления клеточных половых продуктов. С помощью эксперимента Штейнаха стало возможным превратить самца в самку и, наоборот, самку в самца. При этом психосексуальное поведение животного менялось в соответствии с соматическими половыми признаками и одновременно с ними. Но это определяющее пол влияние следует приписать не той части половой железы, которая производит специфические половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки, а ее интерстициальной ткани, которая поэтому выделяется авторами как пубертатная железа. Вполне возможно, что дальнейшие исследования покажут, что обычно пубертатная железа может определять оба пола, чем было бы анатомически обосновано учение о бисексуальности высших животных. И уже сейчас можно предположить, что она не единственный орган, имеющий отношение к производству сексуального возбуждения и половых признаков. Во всяком случае, это новое биологическое открытие примыкает к тому, что мы уже раньше узнали о значении щитовидной железы для сексуальности. Мы можем теперь считать, что в интерстициальной части половой железы создаются особые химические вещества, которые усваиваются кровотоком и заряжают определенную часть центральной нервной системы сексуальным напряжением, как мы знаем о таком превращении токсического раздражения в особое раздражение органа с помощью других введенных ядовитых веществ, которые для тела являются чуждыми. Каким образом возникает сексуальное возбуждение в результате раздражения эрогенных зон при прежнем заряде центральных аппаратов, и какие смешения чисто токсических и физиологических раздражений получается при этих сексуальных процессах, даже если это рассматривать только гипотетически, говорить об этом сегодня не своевременно. В этом представлении о сексуальных процессах нам достаточно придерживаться как существенного предположения о наличии особых веществ, возникающих в результате обмена сексуальных веществ. Примечание переводчика. Весь абзац до этого места в настоящей форме датирован 1920 годом. В первом издании 1905 года, а также в двух следующих вместо него имелся следующий пассаж. Истина заключается в том, что о сущности сексуального возбуждения, с тех пор, как мы понимаем, что переоценивали половые железы в этом значении, мы не способны дать никаких сведений, причем прежде всего не потому, что не знаем, с каким органом или с какими органами связаны характеристики пола. После того, как удивительные открытия познакомили нас с важной ролью половой железы для сексуальности, мы можем предположить, что знание существенных факторов половых свойств пока еще от нас скрыто. У кого есть потребность восполнить этот огромный пробел в нашем знании с помощью предварительного предположения, тот, опираясь на действенные вещества, которые были выявлены в щитовидной железе, придет к примерно следующему представлению. В результате соответствующего раздражения эрогенных зон, в точности как при других обстоятельствах, когда возникает сексуальное возбуждение, разлагается общераспространенное в организме вещество, продукты распада которого создают раздражитель, специфический для репродуктивных органов или для с ними связанного спинального центра. Как мы знаем о таком превращении токсического раздражения в особое раздражение органа с помощью других введенных ядовитых веществ, которые для тела являются чуждыми. Обсуждать, даже только гипотетически, смешение чисто токсических и физиологических раздражений, которые получаются при этих сексуальных процессах, задача несвоевременная. Впрочем, я не настаиваю на этой особой гипотезе и готов тотчас от нее отказаться в пользу другой, если только сохранится ее главное свойство – акцент на сексуальном химизме. Примечательно, сколь незначительны оказались изменения, которые пришлось сделать Фрейду в своей гипотезе после открытия половых гормонов. Открытие, которое он фактически предвосхитил, причем не в 1905, а по меньшей мере в 1896 году, как это следует из двух его писем Флису от 1 марта и 2 апреля 1896 года. Ибо эта кажущаяся произвольная гипотеза подкрепляется крайне важными фактами, на которые мало обращали внимание. Неврозы, которые можно свести только к нарушениям сексуальной жизни, демонстрируют огромное клиническое сходство с феноменами интоксикации и абстиненции, возникающими в результате обычного введения ядовитых веществ, алкалоидов, вызывающих удовольствие. Теория либидо. С этими предположениями о химической основе сексуального возбуждения хорошо согласуются наши вспомогательные гипотезы, которые мы создали себе для того, чтобы лучше понять психические выражения сексуальной жизни. Мы ввели понятие либидо как количественно меняющиеся энергии, которые можно измерить процессы и преобразования в области сексуального возбуждения. Это либидо, в силу его особого происхождения, мы отличаем от энергии, которую следует положить в основу душевных процессов в целом, и таким образом наделяем ее также особыми качественными характеристиками. Отделяя либидозную от другой психической энергии, мы выражаем предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания особым химизмом. Анализ перверсий и психоневрозов привел нас к пониманию того, что это сексуальное возбуждение поставляется не только так называемыми половыми частями, но и всеми органами тела. Следовательно, мы создаем представление о неком количестве либидо, психическое представление которого мы называем «либидо-я», а его продукция, уменьшение или увеличение, распределение и смещение должна позволить нам объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены. Однако аналитическому исследованию это либидо «я» становится доступным только тогда, когда оно нашло психическое применение в виде катексиса сексуальных объектов, то есть стало объектным либидо. Мы видим тогда, что оно концентрируется на объектах, фиксируется на них или оставляет эти объекты, переходит с них на другие, и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, которая ведет к удовлетворению, то есть частичному и временному угасанию либидо. Психоанализ так называемых неврозов переноса, истерии и невроза навязчивых состояний позволяет нам получить здесь четкое представление. Относительно судеб объектного либидо мы можем также узнать, что, будучи отвлеченным от объектов, оно сохраняется свободным в особых состояниях напряжения и, в конце концов, возвращается к «я», в результате чего снова становится либидо-я. Либидо-я, противоположность объектному либидо, мы называем также нарциссическим либидо. Из психоанализа, словно через границу, переступить которую нам не дозволено, мы глядим в водоворот нарциссического либидо, и у нас создается представление об отношениях того и другого. Нарциссическое либидо или либидо-я предстает перед нами как огромный резервуар, из которого посылаются объектные катексисы и в который они снова втягиваются. Нарциссический либидозный катексис «я» как первичное состояние, реализованное в раннем детстве, которое лишь прикрывается более поздними испусканиями либидо, но в сущности сохраняется позади них. Задача теории либидо невротических и психотических расстройств должна состоять в выражении всех наблюдаемых феноменов и выявленных процессов в терминах экономики либидо. Нетрудно догадаться, что при этом судьбам либидо-я будет придаваться большее значение, особенно там, где речь идет об объяснении более глубоких психотических расстройств. В таком случае трудность заключается в том, что средство нашего исследования, психоанализ, пока дает нам надежные сведения только о превращениях объектного либидо и не может непосредственно отделить либидо-я от других действующих в я-энергии. Поэтому дальнейшее развитие теории либидо возможно пока путем умозрительных рассуждений. Но мы откажемся от всех завоеваний прежних психоаналитических наблюдений, если по образцу Юнга дадим понятию либидо испариться, отождествив его с движущей психической энергией в целом. Отделение импульсов сексуального влечения от других и тем самым ограничение понятия либидо этими первыми получает существенное подкрепление со стороны изложенной выше гипотезы об особом химизме сексуальной функции. Дифференциация мужчины и женщины. Известно, что только с наступлением пубертата происходит строгое разделение мужского и женского характера. Эта противоположность, как никакая другая, оказывает затем решающее влияние на весь образ жизни людей. Однако мужские и женские задатки хорошо заметны уже в детском возрасте. Развитие сдерживающих факторов сексуальности — стыда, отвращения, сострадания и так далее — происходит у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика. Склонность к сексуальному вытеснению представляется в целом большей. Там, где дают о себе знать парциальные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Однако аутоэротическая деятельность эрогенных зон у обоих полов одинакова, и вследствие этого соответствия возможность половых различий в том виде, как они устанавливаются после пубертата, в детстве отсутствует. Учитывая проявление сексуальности в виде аутоэротики и мастурбации, можно было бы выдвинуть тезис, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Более того, если бы мы сумели наделить понятие «мужской» и «женский» более определенным содержанием, то можно было бы отстаивать также и утверждение, что либидо регулярно и закономерно имеет мужскую природу, кому бы оно, мужчине или женщине, не принадлежало, и независимо от своего объекта, будь то мужчина или женщина. Примечание. Необходимо отдавать себе отчет в том, что понятия «мужской» и «женский», содержание которых обычному человеку кажется столь недвусмысленным, в науке относятся к самым запутанным, и их следует разделять по меньшей мере по трем направлениям. Слова «мужской» и «женский» употребляют то в смысле активности и пассивности, то в биологическом, а затем и в социологическом смысле. Первое из трех этих значений является важным, и оно используется большей частью в психоанализе. Именно в этом значении выше в тексте либидо обозначается как мужское, ибо влечение всегда активно, даже тогда, когда оно поставило перед собой пассивную цель. Второе, биологическое значение мужского и женского, допускает самое ясное определение. Мужское и женское характеризуется здесь наличием семенных клеток либо яйцеклеток и обусловленных ими функций. Активность и ее побочные проявления, более сильное развитие мускулатуры, агрессия, больше интенсивность либидо, как правило, сочетаются с биологической мужественностью, но не связаны с ней непременно. Ибо имеются виды животных, у которых этими свойствами наделены скорее женские особи. Третье, социологическое значение, получает свое содержание благодаря наблюдению над действительно существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения у людей показывают, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле чистой мужественности или женственности не встречается. Напротив, каждый отдельный человек обнаруживает смешение своих биологических половых признаков с биологическими чертами противоположного пола и соединение активности и пассивности, поскольку эти характерные психические особенности, с одной стороны, зависят от биологических, но с другой от них независимы. С тех пор, как я познакомился с точки зрения на бисексуальность, я считаю этот момент в данном случае определяющим. И думаю, что без учета бисексуальности едва ли можно прийти к пониманию фактически наблюдаемых сексуальных проявлений у мужчины и женщины. Ведущие зоны у мужчины и женщины. Несмотря на это, я могу добавить лишь следующее. Также и у ребенка женского пола ведущая эрогенная зона расположена в клиторе, то есть она является гомологичной мужской генитальной зоне на головке полового члена. Все, что мне удалось узнать о мастурбации у маленьких девочек, относилось к клитору, а не к частям внешних гениталий, имеющим большое значение для последующих генитальных функций. У меня самого существует сомнение в том, что под влиянием соблазнения девочка может прийти к чему-либо иному, кроме мастурбации клитора, разве что в совершенно исключительном случае. Так что встречающаяся именно у маленьких девочек спонтанная разрядка сексуального возбуждения выражается в подергиваниях клитора, а часто его набухание позволяют девочке правильно и без указаний оценить сексуальные проявления противоположного пола, просто перенося на мальчиков ощущение от собственных сексуальных процессов. Кто хочет понять превращение маленькой девочки в женщину, тот должен проследить дальнейшую судьбу этой возбудимости клитора. Пубертат, сопровождающийся у мальчика стремительным вторжением либидо, у девочки характеризуется новой волной вытеснения, которым затрагивается как раз клиторальная сексуальность. При этом подвергается вытеснению известная часть мужской сексуальной жизни. Усиливающееся сдерживание сексуальности девушки, обусловленное пубертатным вытеснением, служит стимулом для либидо мужчины и вынуждает его к активизации своих функций. С повышением либидо усиливается тогда и сексуальная переоценка, которая в полной мере проявляется лишь в отношении отказывающей, отрицающей свою сексуальность женщины. Тогда клитор, сам возбуждаясь во время позволительного, наконец, полового акта, выполняет роль проводника этого возбуждения к соседним женским органам, подобно тому, как используют сосновые щепки, чтобы зажечь не так легко воспламеняющиеся дрова. Нередко, чтобы произошел этот перенос, требуется определенное время, в течение которого молодая женщина лишена чувствительности. Эта анестезия может стать постоянной, если клиторальная зона отказывается передавать свою способность возбуждаться, что подготавливается активной деятельностью в детской жизни. Известно, что анестезия женщин часто лишь кажущаяся, локальная. Они нечувствительны у входа во влагалище, но отнюдь не при стимуляции клитора или других зон. К этим эрогенным причинам анестезии присоединяются затем еще и психические, также обусловленные вытеснением. Если перенос эрогенной раздражимости от клитора во вход во влагалище удался, то это означает, что у женщины произошла смена ее ведущей зоны для последующего полового поведения, так как у мужчины с детства сохраняется одна и та же зона. В этой смене ведущей эрогенной зоны, а также во всплеске вытеснения в пубертате, в результате которого, так сказать, устраняется инфантильная мужественность, кроются основные причины особой предрасположенности женщины к неврозу, в частности, к истерии. Следовательно, эти условия самым тесным образом связаны с сущностью женственности. Нахождение объекта. В то время как благодаря процессам полового созревания устанавливается примат генитальных зон, а появление эрекции мужского полового члена властно указывает на новую сексуальную цель, на проникновение в область тела, возбуждающую генитальную зону, с психической стороны совершается процесс нахождения объекта, подготовка к которому велась с самого раннего детства. Когда первоначальное сексуальное удовлетворение еще было связано с приемом пищи, сексуальный объект сексуального влечения находился вне собственного тела, в материнской груди. Влечение лишилось его лишь позднее, возможно, как раз в то время, когда ребенок стал способным формировать общее представление о человеке, которому принадлежит доставляющий ему удовлетворение орган. Как правило, половое влечение становится затем аутоэротическим, и только по завершении латентного периода восстанавливаются первоначальные отношения. Не без веского основания сосание ребенком груди матери стало образцом всех любовных отношений. Нахождение объекта — это, по существу, нахождение заново. Примечание. Психоанализ показывает, что имеются два пути нахождения объекта. Во-первых, описанный в тексте, который совершается с опорой на образцы раннего детства, и, во-вторых, нарциссический, который ищет собственное «я» и заново находит его в другом человеке. Этот последний путь имеет особенно большое значение для патологических исходов, но к обсуждаемой здесь проблеме не относится. Сексуальный объект в младенческом возрасте. Но от этих первых и самых важных сексуальных отношений даже после отделения сексуальной деятельности от приема пищи остается важная часть — подготавливающая выбор объекта, то есть помогающая восстановить утраченное счастье. Весь латентный период ребенок учится любить других людей, которые помогают ему в его беспомощности и удовлетворяют его потребности, в точности по образцу и в продолжении его младенческих отношений кормилица. Наверное, захочется воспротивиться отождествлению нежных чувств и уважения, которые ребенок проявляет к тем, кто о нем заботится, с половой любовью. Но я полагаю, что более точное психологическое исследование, вне всякого сомнения, сумеет установить эту тождественность. Общение ребенка с человеком, который за ним ухаживает, является для него непрерывным источником сексуального возбуждения и удовлетворения через эрогенные зоны, тем более что последний, как правило, это все же мать, сам одаривает ребенка чувствами, происходящими из собственной сексуальной жизни, ласкает его, целует и убаюкивает, и совершенно отчетливо заменяет им полноценный сексуальный объект. Примечание. Те, кому это мнение кажется кощунственным, пусть прочтут почти совпадающую по смыслу трактовку отношений между матерью и ребенком у Хевлока Эллиса «Половое чувство». Мать, вероятно, испугалась бы, если бы ей разъяснили, что всеми своими нежностями она пробуждает сексуальные влечения своего ребенка и подготавливает его будущую интенсивность. Она считает свои действия проявлением сексуальной чистой любви, поскольку тщательно избегает вызывать в гениталиях ребенка больше возбуждения, чем это необходимо при уходе за ним. Но, как мы знаем, половое влечение пробуждается не только раздражением генитальной зоны. То, что мы называем нежностью, неминуемо однажды окажет воздействие и на генитальные зоны. Если бы мать лучше понимала важную роль в лечении для всей душевной жизни, для всех эротических и психических проявлений, то и после таких объяснений она не стала бы себя укорять. Она лишь выполняет свою задачу, обучая ребенка любить. Он должен стать дельным человеком с энергичной сексуальной потребностью и осуществить в своей жизни все, к чему подталкивает человека влечение. Избыток родительской нежности может, разумеется, навредить, ускорив сексуальное созревание. Кроме того, это делает ребенка избалованным, неспособным в дальнейшей жизни временно отказаться от любви или довольствоваться меньшим ее количеством. То, что ребенок оказывается ненасытным в своем требовании родительской нежности, один из вернейших признаков будущей нервозности. С другой стороны, именно невропатические родители в большинстве своем склонны к чрезмерной нежности, чаще всего пробуждают своими ласками предрасположение ребенка к невротическому заболеванию. Впрочем, из этого примера видно, что у невротических родителей имеются более непосредственные пути передать свое нарушение детям, чем по наследственности. Инфантильная тревога. Сами дети с ранних лет ведут себя так, как будто их привязанность к тем, кто за ними ухаживает, носит характер сексуальной любви. Первоначально тревога детей представляет собой не что иное, как выражение того, что им недостает любимого человека. Поэтому любого чужака они встречают с тревогой. Они боятся темноты, потому что в ней не видно любимого человека, и успокаиваются, если в темноте могут взять его за руку. Воздействие всяких детских страшилок или жутких историй нянек переоценивается, когда их делают повинными в том, что они вызывают боязливость детей. Дети, склонные к боязливости, воспринимают только такие истории, которые на других детей никакого впечатления не производят. А к боязливости склонны лишь дети чрезмерным или преждевременно развитым, или ставшим по причине изнеженности претенциозным сексуальным влечением. При этом ребенок ведет себя как взрослый, превращая свое либидо в тревогу, будучи неспособным дать ему удовлетворение. А в свою очередь взрослый, став вследствие неудовлетворенного либидо невротичным, ведет себя в своей тревоге как ребенок, начинает бояться, оставаясь один, то есть без человека, в любви которого он уверен, и желает успокоить этот свой страх самыми детскими мерами. Примечание. Объяснением происхождения детской тревоги я обязан одному 3-летнему мальчику. Однажды я услышал, как он просил, находясь в темной комнате: «Тетя, поговори со мной, я боюсь, потому что очень темно». Тетя ему ответила: «Что тебе с того? Ведь ты меня не видишь». «Ну и что?» — ответил ребенок. «Когда кто-нибудь говорит, становится светло». То есть он боялся не из-за темноты, а потому что ему недоставало любимого человека. И мог обещать успокоиться, как только получит доказательство его присутствия. То, что невротическая тревога происходит из либидо, представляет собой продукт его превращения, относится, следовательно, к нему как уксус к вину, является одним из самых значительных результатов психоаналитического исследования. Ограничение инцеста. Если нежность родителей к ребенку счастливо избежала того, чтобы преждевременно, то есть до появления физических условий пубертата, пробудить его сексуальное влечение с такой силой, что психические возбуждения явным образом прорываются к генитальной системе, то она может исполнить свою задачу — руководить этим ребенком в зрелости при выборе сексуального объекта. Несомненно, ребенку легче всего избрать сексуальными объектами тех лиц, которых он любит с детства, так сказать, приглушенным либидо. Сравните с этим сказанное о выборе объекта у ребенка нежное течение. Но благодаря отсрочке сексуального созревания появилось время, чтобы наряду с другими сексуальными торможениями соорудить преграды для инцеста, воспринять в себе те моральные предписания, которые категорически исключают при выборе объекта любимых в детстве людей, близких родственников. Соблюдение этих границ — это прежде всего культурное требование общества, которое должно бороться с поглощением семьей интересов, необходимых ему для создания более высоких социальных единиц. И поэтому всеми средствами старается ослабить у каждого отдельного человека, особенно у юноши, связь с семьей, имеющую решающее значение только в детстве. Примечание. Ограничение инцеста принадлежит, вероятно, к историческим завоеваниям человечества и, подобно другим моральным табу, зафиксировано у многих индивидов органическим унаследованием. И все же психоаналитические исследования показывают, с какой силой отдельный человек в период своего развития борется с искушениями инцеста и как часто он предается им в фантазиях и даже в реальности. Но выбор объекта сначала совершается в представлении, и половая жизнь только созревающих молодых людей едва ли может происходить где-то еще, кроме как в фантазиях, то есть в представлениях, не предназначенных для исполнения. Примечание. Фантазии пубертатного времени присоединяются к оставленному в детстве инфантильному сексуальному исследованию и, пожалуй, отчасти относятся к латентному периоду. Они могут оставаться полностью или по большей части бессознательными и поэтому зачастую не поддаются точной датировке. Они имеют большое значение для возникновения разнообразных симптомов, прямо-таки представляя собой их предварительные ступени, то есть создавая формы, в которых находят свое удовлетворение вытесненные компоненты либидо. Таковы и источники ночных фантазий, которые осознаются в виде сновидений. Сновидение — это часто не что иное, как оживление таких фантазий под влиянием и в связи с дневным раздражителем, оставшимся из жизни в бодрствовании — дневные остатки. Среди сексуальных фантазий пубертатного времени выделяются несколько, которые отличаются всеобщей распространенностью и значительной независимостью от переживаний отдельного человека. Таковы фантазии о подглядывании за половым сношением родителей, о соблазнении в раннем детстве любимыми людьми, об угрозе кастрации, фантазии о материнской утробе, содержание которых пребывание и даже переживание в утробе матери, и так называемый семейный роман, в котором подрастающий юноша реагирует на различия своего отношения к родителям сейчас и в детстве. Близкую связь этих фантазий с мифом для последнего примера показал Ранг в своем сочинении «Миф о рождении героя», 1909 год. В этих фантазиях у всех людей снова проявляются инфантильные склонности, теперь усиленные соматически. А среди них закономерной частотой и на первом месте в большинстве случаев уже дифференцированные благодаря половому притяжению сексуальные влечения ребенка к родителям, сына к матери и дочери к отцу. Одновременно с преодолением и оставлением этих явно инцестуозных фантазий достигается один из самых значительных, но и самых болезненных результатов психической деятельности пубертатного времени. Освобождение от авторитета родителей, благодаря которому создается столь важное для культурного прогресса противопоставление нового и старого поколений. На каждой из остановок на пути развития, которые должны пройти индивиды, некое их число застревает, и таким образом имеются также люди, никогда не сумевшие освободиться от авторитета родителей и не изъявшие обратно в них свои нежные чувства, или сделавшие это только отчасти. В большинстве случаев это девушки, которые, к радости родителей, сохраняют полностью свою детскую любовь далеко за пределами пубертата. И тут весьма поучительно обнаружить, что в последующем браке этим девушкам недостает способности дарить своим мужьям надлежащее. Они становятся холодными женами и остаются сексуально-анестетическими. Из этого следует, что внешняя несексуальная любовь к родителям и половая любовь питаются из одного и того же источника, то есть первая лишь соответствует инфантильной фиксации либидо. Чем больше приближаешься к глубоким нарушениям психосексуального развития, тем отчетливее выступает на передний план значение инцестуозного выбора объекта. У психоневротиков вследствие отвержения сексуальности вся психосексуальная деятельность, направленная на нахождение объекта, или большая часть ее остается в бессознательном. Для девушек с чрезмерной потребностью в нежности и с таким же страхом перед реальными требованиями сексуальной жизни непреодолимым искушением становится, с одной стороны, желание осуществить в жизни идеал о сексуальной любви, с другой стороны, скрыть свое либидо под нежностью, которую они могут проявлять без упреков к себе, сохранив на всю жизнь инфантильную, оживленную в пубертате склонность к родителям или братьям и сестрам. Психоанализ, выслеживая при помощи симптомов и других болезненных проявлений бессознательной мысли и переводя эти мысли в сознание, без труда может показать таким людям, что они в общепринятом смысле слова влюблены в этих своих близких родственников. Также и в тех случаях, когда человек, бывший прежде здоровым, заболел после неудачного любовного опыта, в качестве механизма такого заболевания можно гарантированно раскрыть возвращение его либидо к предпочитаемым в детстве людям. После действия инфантильного выбора объекта. Также и тот, кто счастливо избежал инцестуозной фиксации своего либидо, не избавлен полностью от ее влияния. Отчетливым отголоском этой фазы развития является первая серьезная влюбленность молодого человека, как это часто бывает, в зрелую женщину. Влюбленность девушки в немолодого, обладающего авторитетом мужчины, которые могут оживить у них образ матери и отца. Под более свободной опорой на эти образцы происходит, пожалуй, вообще всякий выбор объекта. Прежде всего, мужчина ищет объект под влиянием сохранившегося в памяти образа матери, во власти которого он находится с самого раннего детства. С этим полностью согласуется то, что мать, если она жива, противится подобной своей замене и встречает ее с враждебностью. При таком значении детских отношений к родителям для последующего выбора объекта легко понять, что всякое нарушение этих сложившихся в детстве отношений выражается в тяжелейших последствиях для сексуальной жизни после наступления зрелости. Также и ревность любящих никогда не бывает лишена инфантильных корней, или, по крайней мере, инфантильного подкрепления. Ссоры между самими родителями, несчастливый брак обуславливают сильнейшее предрасположение к нарушению сексуального развития или невротическому заболеванию детей. Инфантильная склонность к родителям является, пожалуй, самым важным, но не единственным из следов, которые, будучи обновленными в пубертате, указывают затем путь к выбору объекта. Другие склонности такого же происхождения позволяют мужчине, по-прежнему опираясь на свое детство, выстроить более одного сексуального ряда, создать совершенно разные условия для выбора объекта. Предупреждение инверсии. Задача, возникающая при выборе объекта, состоит в том, чтобы не упустить противоположный пол. Она, как известно, разрешается не без некоторых пробных попыток. Первые побуждения после пубертата довольно часто, без особого, впрочем, вреда, ведут по ложному пути. Де Суар справедливо обратил внимание на закономерность восторженной дружбы юношей и молодых девушек с подобными себе. Наибольшую силу, защищающую от стойкой инверсии сексуального объекта, несомненно, представляет собой притягательность противоположных половых признаков друг для друга. Для объяснения данного факта в контексте этих рассуждений ничего сказать невозможно. Но самого по себе этого фактора недостаточно для того, чтобы исключить инверсию. К чему добавляются всевозможные подкрепляющие моменты? Прежде всего, сдерживающий авторитет общества. Там, где инверсия не расценивается как преступление, можно увидеть, что она полностью соответствует сексуальным наклонностям многих индивидов. Далее, относительно мужчины можно предположить, что детское воспоминание о нежности матери и других лиц женского пола, кому он ребенком был верен, активно содействует тому, чтобы направить его выбор на женщину. Тогда как пережитое в раннем детском возрасте сексуальное запугивание со стороны отца и отношение к нему как к сопернику отвлекают от лиц того же пола. Но оба этих момента относятся также и к девушке, сексуальная деятельность которой находится под особым присмотром матери. Таким образом, возникает враждебное отношение к собственному полу, оказывающее решающее влияние на выбор объекта в том смысле, который признается нормальным. Воспитание мальчиков мужчинами, рабами в античном мире, по-видимому, способствует гомосексуализму. Распространенность инверсии у нынешней знати, пожалуй, становится несколько более понятной по причине использования мужской прислуги и меньшей личной заботы матерей о своих детях. У некоторых истериков бывает так, что из-за отсутствия в раннем детстве одного из родителей, вследствие смерти, развода, отчуждения, оставшийся родитель привлекает к себе всю любовь ребенка, в результате чего создается условие, определяющее пол человека, выбираемого в дальнейшем в качестве сексуального объекта, и вместе с тем соответствующее возникновению постоянной инверсии.